«Сбегай, Ник, может, тебе удастся его убедить? Разобрались бы по-хорошему». «Сам и беги», — сказал Верзила. «Не хочешь бежать? Позвони», — предложил Нунен. «Это дело другое», — буркнул Верзила и ушел. Вернулся он очень довольный. «Говорит, идите к черту», — доложил он. «Всех сюда», — весело распорядился Нунен. «Пусть только начнет светать, мы им дадим жару». Верзила, Ник и я пошли вместе с Нуненом проверить, все ли на месте. На меня полицейские особого впечатления не произвели. Вид жалкий, глаза бегают, в бой не рвутся. Небо посерело. Нунен, Ник и я остановились у входа в слесарную мастерскую через дорогу. Притон был погружен во мрак. Окна верхних этажей голые. Витрина и дверь табачного магазина зашторены. «Надо все-таки дать Сиплому шанс», — сказал Нунен. «Он ведь парень неплохой. Но мне с ним говорить без толку. Меня он никогда не жаловал». Шеф взглянул на меня. Я промолчал. «Может, ты попробуешь, а?» — спросил он. «Отчего же не попробовать?» «Вот спасибо. Очень уважишь. Посмотрим. Может, тебе удастся уговорить его не сопротивляться? Сам знаешь, что в таких случаях говорят, для твоей же, мол, пользы делается, что-нибудь в этом роде». «Ладно», — сказал я, и пошел через улицу к табачному магазину, изо всех сил размахивая руками, чтобы видно было, что они пусты. Рассвет еле брезжил. Казалось, улица плавает в дыму, шаги по тротуару отдавались гулким эхом. Я остановился перед застекленной дверью и точно в зеркале увидел, как по противоположной стороне улицы крадутся двое. Мой стук остался без ответа. Я постучал сильнее, а затем дернул за ручку. «Проваливай, пока цел», — посоветовали мне изнутри. Голос был приглушенный, но не сиплый. «Значит, не сиплый. Мне надо поговорить с Тейлором», — сказал я. «Если приспичило поговорить, ступай к своему толстобрюхому хозяину». «Нунен тут ни при чем. Тейлор меня сейчас слышит?» Последовала пауза, а затем приглушенный голос произнес. «Да. Я сотрудник агентства «Континентел». Нунен шьет тебе дело. Если не веришь, спроси Дину Брент. Удели мне 5 минут». «С Нуненом я связался, чтобы вывести его на чистую воду. Я один. Если хочешь, могу выбросить пушку. Впусти меня». Я стал ждать. Все зависело от того, передала ему Дина о нашем с ней разговоре или нет. Ждать пришлось долго. «Когда откроем, входи быстрей и без глупостей», — приказал приглушенный голос. «Договорились». Щелкнула задвижка, и я скользнул внутрь. В ту же секунду с противоположной стороны улицы загремели выстрелы. На пол посыпалось стекло. Кто-то подставил мне ножку. Со страху я видел и соображал так, будто у меня по крайней мере 3 головы и 30 глаз. Я попал в переплет. И все из-за Нунена. Теперь эти пташки наверняка решат, что я с ним заодно. Я рухнул на пол и перевернулся на живот лицом к двери. Пистолет у меня был в руке. К табачному магазину приближался Ник Верзила и палил в нас сразу из 2 стволов. Я уперся локтем в пол. В дверном проеме показался Ник. Я спустил курок. Ник перестал стрелять. Он прижал оба пистолета к груди и рухнул на тротуар. Кто-то схватил меня сзади за ноги и потащил вглубь помещения. Я поехал, скребя подбородком по полу. Дверь захлопнулась. Какой-то умник сказал: «А они тебя не больно-то любят». «Я тут ни при чем», — воскликнул я, стараясь перекричать грохот выстрелов, и сел на полу. Стрельба затихла. Дверь и занавески на окнах были как решето. В темноте раздался хриплый шепот. «Лиса! Ты и Ребро остаются внизу на стреме, остальные наверх». Мы прошли через магазин, вышли в коридор и поднялись по крутой лестнице на 2-й этаж в комнату, где находился обтянутый зеленым сукном